На следующее утро, еще до свидания с Потемкиным, графу Фениксу Калиостро пришлось увидеть результаты устроенного им таинственного вечера. Ему доложили о приезде князя Щенятева. Ученик египетских иерофантов усмехнулся и, многозначительно взглянув на Лоренцо, сказал ей, чтобы она не выходила и не мешала предстоящей беседе. Он принял гостя в своей приемной комнате. Эта приемная графа Феникса уже носила на себе особенный, производивший известное впечатление отпечаток. Среди роскоши, царившей здесь, в глаза бросались некоторые предметы, не имевшие ничего общего со всей обстановкой, а потому тем более обращавшие на себя внимание. По столам и этажеркам виднелись различные довольно странного вида инструменты, говорившие, хотя и очень загадочно, о физике и химии, два довольно объемистых ящика какой-то невиданной многоугольной формы заставляли задумываться о том, что бы такое могло в них заключаться, несколько герметически закупоренных банок и склянок, выставленных на одном из окон, тоже возбуждали неразрешимые вопросы. Князь Щенятев, приведенный в эту комнату, имел достаточно времени заметить все эти таинственные предметы и заинтересоваться ими. Его легко и быстро воспламенявшееся любопытство было доведено до последней степени именно в то мгновение, когда вышел к нему Калиостро. Сразу и по привычке князь Щенятев даже хотел было попросить у хозяина некоторых разъяснений, однако он не сделал этого, а само его жадное любопытство уступило место новому чувству, приведшему его сюда, победившему в нем все и охватившему его всецело. При входе Калиостро он с каким-то робким благоговением пошел к нему навстречу и стал перед ним извиняться за то, что решился тревожить его так рано. Заикаясь, шепелявя, стесняясь, он объяснил ему, что дело первостепенной важности заставило его явиться. Калиостро радушно улыбнулся ему, крепко пожал ему руки, усадил его в кресло и сам сел против него, и, пронизав его своим огненным взглядом, сразу начал: «Мой дорогой князь, ваши извинения напрасны. Вы неизбежно должны были явиться ко мне именно теперь. Я знал, что так будет, и ждал вас. Этого мало. Для того, чтобы не было между нами никаких недоразумений, я вам скажу, зачем вы здесь. Чего вы от меня хотите? Какое именно у вас до меня дело?» Щенятев поднял брови и взглянул с невольной недоверчивостью. «Вы не можете этого знать, граф», — произнес он, — «потому что никто этого не знает. Да и сам я все выяснил себе и решил к вам ехать только сегодня утром». «Если бы кто-нибудь знал», — ответил Калиостро, — «или мог бы знать, тогда я бы не сказал вам ни слова. Да и к чему нам терять время в напрасных разговорах? Слушайте, вы здесь для того, чтобы просить меня посвятить вас в некоторые таинства природы. Вы хотите быть моим учеником?» «Да, но это не все!» — воскликнул Щенятев. Калиостро улыбнулся. «Как вы нетерпеливы! Дайте мне договорить. Конечно, это не все. Вы страстно любите прекрасную молодую женщину. Вы всеми мерами добиваетесь ее любви, но до сих пор напрасно. И вот вы желаете теперь, после встречи со мною, после тех доказательств моих знаний, какие я уже успел дать вам, вы желаете с помощью этих самых знаний, посредством которых человек управляет природою, достигнуть вашей цели». Князь Щенятев вскочил, и вся его длинная фигура изобразила изумление, смешанное с ужасом. А Калиостро едва заметно и спокойно, улыбаясь, глядел на него. «Особа, которую вы любите и которую хотите победить, графиня Зонненфельд». Щенятев даже вскрикнул и схватился за голову. Он просто не верил ушам своим. Ему казалось, он был почти уверен в том, что никто не знает о его страсти. Об этой страсти говорил весь город, но он воображал, что это тайна. «Боже мой, да как же это? Как, каким путем вы можете знать все это?» — захлебываясь, лепетал он. «Успокойтесь, мой друг. — важно и покровительственно сказал Калиостро, кладя ему руку на плечо и усаживая его в кресло. — Успокойтесь. — Я вчера вам показал очень мало, но даже из этого малого, что вы видели, вы должны были кое в чем убедиться. Чего же бы стоили знания и моя сила, если бы я не мог при первом взгляде на человека читать его мысли и чувства? Щенятьев мало-помалу начал приходить в себя. Его изумление, недоумение, ужас уступали место восторгу. — Да! — воскликнул он. — Вы великий чародей и великий волшебник. Я преклоняюсь перед вами. Я готов слепо идти за вами всюду. Я клянусь быть самым послушным и преданным учеником вашим. Я готов вам верить и готов вас принять в ученики. Недаром же я допустил вас в цепь. Или, думаете вы, если б я не захотел, вы бы были среди нас вчера? Вы принадлежите к немногим, избранным мною здесь. Восторг Щенятьева возрастал. Так значит, я недаром возлагаю на вас все надежды. Значит, вы мне поможете? Если б вы знали, как невыносима мне стала жизнь в последнее время. Вы понимаете, я не мальчик, я уже пожил на свете, я встречал многих прекрасных женщин, я знаю, что такое любовь, но я никогда не мог себе представить, что способен на такую безумную страсть, какую теперь испытываю. Эта страсть жжет меня, как огонь. Она меня отравила, я не могу так жить. Обещаете ли вы мне, что поможете, что она будет любить меня? Для этого я готов всем пожертвовать, требуйте чего угодно, я весь в вашем распоряжении. — Прежде всего, — спокойно произнес Калиостро, — я потребую от вас некоторого умения владеть собою, некоторого терпения. Без умения владеть собою, без терпения ничего нельзя достигнуть. Страсть ваша велика. Желание победить любимую женщину наполняет вас всецело. Это хорошо. Это обещает успех. Будьте только терпеливы и спокойны с виду, а главное, держите в тайне задуманное вами. Если вы исполните все это, я ручаюсь вам, что вы достигнете цели. Лицо Щенятьева вспыхнуло и засияло. — О, как мне благодарить вас, великий человек! — воскликнул он, готовый кинуться к ногам Калиостро, но тот величественным жестом руки остановил его. — Подумайте, — сказал он, — прежде всего подумайте хорошенько, действительно ли вы имеете ко мне полное и безграничное доверие? — Конечно, имею. Зачем вы меня и спрашиваете об этом? — Так клянитесь мне смело и без рассуждений исполнять все, что я вам буду приказывать. Вспомните, ведь я сам проходил через ту же школу, я сам клялся в слепом повиновении моим учителям, я исполнил мою клятву и никогда не раскаялся и не раскаюсь в этом. «Клянусь!» — твердо и торжественно произнес Щенятьев и по привычке невольным движением перекрестился. «Принимаю вашу клятву», — сказал Калиостро. Теперь же я должен проститься с вами. Я очень занят. Сегодня вечером я у вас буду. Князь Щенятьев, окрыленный надеждой, исполненный восторга, вышел, а Калиостро взял со стола маленький серебряный колокольчик и слабо позвонил. На этот тонкий, едва слышный звонок дверь скрипнула, и в приемной появилась Лоренцо. — Ты уже один? Он уехал? — говорила она, идя к мужу. Тот с веселым лицом принял ее в свои объятия. Зачем же мне долго терять с ним время? О, моя Лоренцо! Как смешны люди, как слабы люди, и как легко владеть ими! Как смешны люди, как слабы люди, и как легко владеть ими! Эти самые слова много раз в жизни повторял себе Потемкин. И, конечно, никогда не могло прийти ему в голову, что настанет час, когда их произнесет неведомый иностранец, применяя их к нему, Потемкину. А между тем, весело обнимая лукаво улыбавшуюся, хорошенькую Лоренцо, Калиостро подумал о северном великане. — С одним кончил, пора к другому, — сказал он. — Что было сделано с одним в 10 минут, с другим будет сделано в день. может быть, в два, но все же будет сделано. Калиостро поехал на верную победу. Несмотря, однако, на всю его уверенность, выдержку и самообладание, при первом взгляде на неприятельскую позицию и на силы противника, он невольно и неожиданно для самого себя смутился. На своем веку он навидался всякого. Блеск и мрак, нищета и богатство прошли перед ним, и он одинаково свободно и спокойно чувствовал себя как в бедной лачуге, так и в богатейших чертогах. Но никогда еще в жизни не видал он той баснословной, безумной роскоши, какая окружала Потемкина. Да и сам Потемкин среди обстановки, созданной им для себя, показался ему не тем, каким он узнал его. Только теперь в этих чертогах он действительно понял всю силу, все значение и смысл великого русского вельможи. Он уже хорошо был знаком с прошлым Потемкина, и его прошлое, вспоминавшееся ему теперь, заставило его отнестись к светлейшему князю иначе, чем он относился ко всем людям. Он не притворялся, не играл роли, когда почтительно склонился перед хозяином и выразил ему в отборных выражениях свое удовольствие быть у него принятым. Но прошли первые минуты свидания, и Калиостро уже владел собою и твердо шел к намеченной цели. Он начал говорить. И в своем разговоре выказал не только высокое красноречие, но и действительные познания, блеск ума, живость, находчивость, ясность и глубину мысли. Потемкин слушал его с возрастающим вниманием, слушал как самую интересную книгу, которую до сих пор никогда не приводилось ему читать. Новый мир, таинственный, мистический, полный самой оригинальной красоты, открывался перед ним. Лучшие грезы его юности возвращались снова, но уже не в прежних, неопределенных, неуловимых очертаниях, а в яркой, осязаемой одежде. Таинственный иностранец, показавший ему большие чудеса, открывший перед ним даже двери загробного мира, теперь говорил ему о такой власти, перед которую власть им достигнутая была жалким ничтожеством. Чародей убеждал его, пресыщенного, скучавшего, не находившего себе покоя, не видевшего перед собою цели, что есть иная жизнь, исполненная еще никогда неизведанных им наслаждений. И он невольно верил чародею. Не мог он не верить после того, что было, чему он был свидетелем. Да, он верил. Он так хотел верить всему этому. И все это так соответствовало тайным, мучительным стремлениям всей его жизни. Прошел час, другой, третий. А беседа все длилась. И мало-помалу Потемкин вышел из очарования. Отогнал от себя радужные грезы. Он возвращался к действительной жизни, к той жизни, среди которой все же должен был действовать. Калиостро говорил ему теперь об алхимии, о великом делании, то есть о философском камне, о превращении малоценных металлов в чистое золото. Если бы еще несколько дней тому назад ему вздумали говорить об этом, он искренне смеялся бы, но теперь он слушал и не смеялся. Калиостро убеждал его спокойно, разумительно, по-видимому, с неопровержимой логикой. И кончилось тем, что Потемкин уверовал в существование философского камня. И кончилось тем, что он согласился работать под руководством Калиостро, обещавшего ему много золота, так нужного для государства. Граф Феникс победил его. И теперь оставалось только упрочить результаты такой победы. С этого дня не прошло и двух недель, как Калиостро, а главным образом Лоренцо, сделались почти самыми близкими людьми к Потемкину. Он отдавал им все свое свободное время. Калиостро делал большие приготовления к производству философского камня, Лоренцо своей кокетливой игрою дразнила Потемкина, затуманивала его именно в те минуты, когда у него начинали рождаться сомнения, когда он готов был очнуться и понять, что вряд ли ему придется увидеть действительный философский камень, а истратить большие суммы на это дело уж, наверное, придется. Время шло. Настала осень. Вся жизнь двора и высшего общества сосредоточилась в Петербурге. О графе Фениксе говорили всюду. Он был занят не одним Потемкиным. Он действовал разностороннее и неутомимо. Тайно, в закрытой карете, он приезжал то один, то с женою к Потемкину и в уединенной комнате производил свои алхимические опыты. Возвращаясь от Потемкина, он таинственно беседовал с графом Самоновым и Елагиным и уходил с ними в самую глубину каббалистики, клал основы нового тайного общества, названного им египетским масонством. Он — великий копт, то есть единственный хранитель глубочайших таинств Востока, получивший высшую степень герметического посвящения и признанный первым из иерофантов. Он свыше получил миссию восстановить на земле истинное богопочитание и распространить между своими последователями такие знания природы, владея которыми человечество должно быстро достигнуть высокого духовного совершенства. Простясь с Самоновым и Елагиным, Калиостро иногда заезжал к князю Щенятьеву и утверждал его в терпении. Но этого мало. Скоро всему городу стало известно, что приезжий итальянский граф бесплатно всех и каждого лечит от самых разнообразных и даже неизлечимых болезней. Ежедневно со всех сторон с раннего утра к нему стекались больные, и он лечил. Мало того, он весьма многих вылечил. Он не только не брал платы за свое лечение, но даже раздавал бедным больным очень значительные суммы. Каждый день по Петербургу ходили новые рассказы о его чудесных исцелениях. Теперь ему недоставало одного — быть представленным императрице, но и это Потемкин обещал в самом скором времени. Одним словом, успех великого копта был полный. Лоренцо знала теперь, что такое великий копт. Но, несмотря на все это, она время от времени продолжала смущать своего Джузеппе. Она то и дело напоминала ему о враге, о том человеке. Калиостро знала о Захарьеве Авинове все, что можно было о нем знать. Он решил, что этот новый русский князь, должно быть, действительно владеет некоторыми тайными знаниями, что он где-то и от кого-то получил какое-нибудь посвящение, и он первое время его опасался, теперь же он всякий раз успокаивал Лоренцо. «Если он действительно так страшен и был бы врагом, как тебе представляется, — говорил он, — мы уже почувствовали бы это. Он не допустил бы всех этих моих успехов». Но Лоренцо качала головою. Вообще наивная, легкомысленная, она в иные минуты обладала особенной прозорливостью. «А если он ждет, — говорила она, — а если он нарочно допускает твои успехи, и тогда, когда ты будешь чувствовать себя у цели, он нанесет тебе удар?» Джузеппе начинал просто сердиться. «Я не теряю его из виду. Ведь я постоянно встречаю его и произвожу свои наблюдения. Я на него действую, а не он на меня. Он подчиняется моей силе. А если он это нарочно? Ты с ума сходишь, Лоренцо. Ну, а если он нарочно, значит, остается его уничтожить? Не хочешь ли взять это на себя?» Лоренцо испуганно широко раскрыла глаза и силилась улыбнуться, но улыбка у нее не выходила, она бледнела, она дрожала всем телом. Одно имя Захарьева Авинова, одна мысль о нем приводили ее в мучительное состояние.